Отчего же, боже мой, отчего? Мне даровано редкое счастье, великая любовь. Я провел жизнь, взывая к романтическому, мечтая о счастливой любви. Она мне не спослана, а я ее не хочу. Я люблю Изабеллу и вместе с тем чувствую в ее присутствии, хоть и не гнетущую, но все же непреодолимую скуку. Теперь я понимаю, как сам я некогда удручал Адилию. В этой скуке нет для Изабеллы ничего оскорбительного. Как не было оскорбительного и для меня, ибо источник ее — незаурядность того, кто любит нас, а то, что человек этот, сам удовлетворенный нашим присутствием, уже не ищет и не имеет основания искать чего-то для заполнения жизни, стремиться к тому, чтобы жизнь каждое мгновение била ключом. Вчера мы с Изабеллой провели весь вечер в библиотеке. Читать мне не хотелось. Я предпочел бы куда-нибудь поехать, увидеть новых людей, что-то предпринять. А Изабелла, безмятежно счастливая, время от времени отрывала взор от книги и улыбалась мне. «Филипп, дорогой молчаливый Филипп, почему же ты ничего не сказал? Я уже тогда отлично понимала то, что ты записывал тайно. Нет, ты вовсе не огорчил бы меня, если бы все это высказал. Наоборот, ты меня, возможно, вылечил бы. Может быть, если бы мы все высказали друг другу, нам удалось бы сойтись теснее. Я знала, что поступаю неосторожно, когда говорю тебе, как мне дорого каждое мгновение. Сидеть рядом с вами в машине, ловить за обедом ваш взгляд, слышать, как отворяется дверь вашей комнаты. Правда, тогда у меня не бывало иного желания, как только быть наедине с тобою. Видеть тебя, слышать твой голос. Мне не надо было ничего другого. Я не испытывала ни малейшего желания видеть каких-либо новых людей. Я страшилась их. Но если бы я знала, что они тебе так необходимы, я, вероятно, отнеслась бы к ним иначе.